У Бехтольшейма поисковая система ассоциировалась с электронным каталогом, напоминающим справочник «Желтой страницы», где рядом с адресами и телефонами компаний, предоставляющих самые разные услуги, обязательно присутствуют рекламные макеты. «Это самая лучшая идея из всех, о которых я слышал», — заметил Бехтольшейм. «Я хочу участвовать в этом предприятии». Брин и Пейдж растерялись. Что обычно делают в таких случаях? Заметив это, Бехтольшейм, имевший за плечами большой опыт подобных встреч, предложил сразу же выписать чек, чтобы они могли приобрести необходимые компьютерные комплектующие, а он отправится на следующую деловую встречу. Никаких переговоров, никакого обсуждения величины капитала и оценки активов. Бехтольшейм даже не знал, что Брин и Пейдж формально еще не создали компанию. В тот момент детали ему были неинтересны. Ведь много лет назад ему, одному из основателей тогда только созданной компании Sun Microsystem, точно так же экспромтом выписал чек на круглую сумму один бизнесмен, оформив тем самым свое участие, как оказалось впоследствии, в чрезвычайно успешном предприятии. Теперь сам Бехтольшейм хотел таким образом оформить свое участие в Google. Без лишних разговоров Бехтольшейм выписал на имя компании Google Inc. чек на сумму $100 000, вспоминает Брин. Этот чек Пейдж положил в выдвижной ящик своего стола. А через две недели они зарегистрировали компанию Google и открыли банковский счет, на который и внесли указанную сумму. Итак, миссия Черритона увенчалась успехом, а 25-летние разработчики немедленно отправились в кафе «Бургер Кинг» отметить столь радостное событие. Тот факт, что Бехтольшейм одобрил их начинание, придал им уверенности в своих силах и возвысил их в глазах родителей, друзей и знакомых, и потому им не составило особого труда раздобыть еще примерно $1 000 000, который им был нужен для покупки оборудования и продолжения работы в рамках проекта. Сидя за рулем своего Порше, Энди Бехтольшейм, бизнесмен, обладавший даром Мидаса, конечно, не осознавал всей значимости решения, принятого им несколько минут назад. У меня промелькнула мысль, что они, вероятно, смогут привлечь к своей поисковой системе миллионы пользователей, а спустя какое-то время начнут зарабатывать деньги, но я и не предполагал, что все это приобретет такие масштабы. Да и никто не предполагал. В аудитории номер 380 Сергей Брин и Ларри Пейдж готовились продемонстрировать возможности Google интеллектуальной элите Стэнфордского университета. Профессор Стэнфорда Деннис Эллисон, пригласивший двух молодых изобретателей, попросил их рассказать о том, как работает эта поисковая система и в чем она превосходит более известные технологии поиска информации в интернете. Докторанты и профессора кафедры компьютерных технологий, собравшиеся в аудитории, с нетерпением ожидали их выступления. Докладчики заранее решили, что о финансовой стороне предприятия говорить не будут. Они хотели поведать о том, как из набора разных ингредиентов получился волшебный состав, наделивший Google способностью в мгновение ока находить нужную пользователю информацию и выдавать результаты поиска в порядке убывания степени их соответствия запросу. Мероприятие организовал профессор Эллисон в рамках дискуссии по средам, посвященных важным достижениям и прорывам в сфере технологий. Он очень уважал Брина и Пейджа за энергичность и напористость, высокий интеллект, не по годам зрелый подход к делу, а также за амбиции, трансформировавшиеся в стремлении решать такие задачи, которые другие считали непосильными. Сложные задачи Брина и Пейджа только раззадоривали. За годы преподавания в университете Эллисон повидал много талантливых ИТ-специалистов, математиков и инженеров, однако эти двое определенно выделялись. Сравнивать было с кем. В Стэнфорде в свое время учились будущие основатели и других известных компаний. Создатели Google не были похожи ни на кого. «Они исключительные», — говорит Эллисон. «Они олицетворяют собой вершину компьютерного хакерства». Под словом «хакерство» Эллисон подразумевал отнюдь не противозаконную деятельность по внедрению в компьютерные сети и взлому веб-сайтов. В среде программистов и компьютерщиков хакерами называют тех, кто способен писать качественно новые компьютерные программы, программы, открывающие возможности для внедрения инноваций. Слово это он употребил не случайно. У многих в Стэнфорде были отличные идеи, многие имели необходимую мотивацию, однако очень немногие были способны, преодолев все препятствия, воплотить свои идеи в жизнь. Эллисон был восхищен тем, насколько цепко ребята держались за свою светлую мечту изменить мир к лучшему. Их ведет не стремление заработать больше денег, а представление об идеальном мире, отмечает Эллисон. Идея перевести в цифровой формат всю Вселенную и тем самым сделать доступными все источники информации занимала умы многих людей, но никто не решался приступить к ее практическому осуществлению. А они уже сделали первые шаги в этом направлении, успешно устранив возникшие на их пути препятствия. И я уверен, что у них все получится.